Рождение Коминтерна. В России победили большевики. Правда, они полагали, что такая отсталая страна сможет построить социализм только при условии его победы в крупных капиталистических развитых странах. С момента краха Второго интернационала и начала войны Ленин был убежден в необходимости восстановить интернационал, но на новой основе, порвав с реформизмом. Катализатором и трамплином для создания новой организации должна была стать победа большевистской революции, которую большевики считали прелюдией к мировой революции. В 1918 году внутренние задачи укрепления новой власти и налаживания связей, разрушенных войной, а также изоляции России, затруднили работу по образованию интернационала. Поражение в войне и революция в Германии, создание Германской коммунистической партии, подготовка к съезду в Берне партии Второго интернационала — все это побудило большевиков срочно созвать первый конгресс по основанию Коминтерна 6-9 марта 1919 года. Несмотря на возражения немецкого делегата Эберлейна от имени своей партии, высказавшегося против создания такой организации, считая его преждевременным, германская коммунистическая партия, верная в этом отношении заветам Розы Люксембург, убитой в январе 1919 года, опасалась, что интернационал будет узурпирован Компартией России. Роза Люксембург много раз критиковала ее сверхцентрализованную структуру военного типа, сдерживающую творческую активность масс и внутреннюю демократию. 34 делегата, 30 из них жили в Москве и работали в комиссариате иностранных дел, двое случайные гости, и только у двоих были мандаты, большинством голосов одобрили это решение. На конгрессе Коминтерна в исполнительный комитет были избраны в основном русские, украинцы и латыши. Выражая свою признательность русскому пролетариату и его руководящей партии, в своем первом же документе «Коммунистический интернационал» призвал всех трудящихся оказывать давление на свои правительства, в том числе революционными средствами, чтобы те прекратили интервенцию против Республики Советов. Если на Первом Конгрессе было только зарегистрировано создание Коминтерна, Второй интернационал никак не мог возродиться, то на Втором Конгрессе, проходившем в Москве с 19 июля по 9 августа 1920 года, царила обстановка всеобщего воодушевления. Красная армия наступала на Варшаву. Шло построение нового мира. Конгресс проходил в мессианском ожидании расцвета классовой борьбы. Участники Конгресса, 200 делегатов из 35 стран, полагали, что существуют все необходимые объективные условия для мировой революции. Единственное, чего не хватало, — партии, способные воспользоваться этими условиями и создать субъективные предпосылки для ее окончательной победы. Главным препятствием на пути к победе оставалось влияние реформистов и социал-демократов на рабочий класс. Поэтому основная задача Второго Конгресса состояла в углублении разрыва с социал-демократией. Коминтерн должен был стать боевым органом международного пролетариата, единой коммунистической партией с филиалами в каждой стране. Чувствуя себя великими победителями, Ленин и Троцкий выдвинули 21 драконовское условие для вступления в Коминтерн. Эти условия предусматривали укрепление единства учения, единства действий и единую власть данной организации, ядром которой по-прежнему была Москва, но теперь положение Москвы стало более прочным, чем когда-либо.